проснулся и лежал в темноте. Часы остановились в 1:17. Долгая вспышка света, затем серия глухих толчков. Он встал и подошел к окну. «Что это было?» – спросила она. Он не ответил. Пошел в ванну и щелкнул выключателем, электричество уже отрубилось. Мутное розовое марево в окне. Опустился на колени, заткнул пробкой ванну, отвернул краны до упора. Она стояла в дверях ванной комнаты. Ночная рубашка, одна рука придерживает живот, другая вцепилась в косяк. «Что это было?» – спросила снова. «Что происходит?» «Я не знаю». «Почему ты решил помыться?» «Я не собираюсь мыться». В том далеком прошлом однажды проснулся в пустом лесу и слушал в кромешной темноте крики перелетных птиц. Приглушенные расстоянием высоко в облаках, птицы бесцельно кружили над землей, так муравьи бессмысленно бегают кругами по краю тарелки. Он пожелал птицам счастливого пути. Они улетели, и больше он их никогда не слышал. У него сохранилась колода карт. Нашел еще в каком-то доме в ящике письменного стола. Карты истрепанные, кое-где порвавшиеся, не хватает двух треф. Но они все равно иногда играли, расположившись у костра и закутавшись в одеяло. Пытался вспомнить правила карточных игр своего детства. Старая дева. Несколько вариантов виста. Был уверен, что перепутал все правила и поэтому изобрел новые игры и придумал им название. Вроде «Ненормальные указки» или «Кошачьи отрыжки». Время от времени мальчик спрашивал его про прошлую жизнь, про которую сам ничего не помнил, так как ее не застал. Долго думал, прежде чем ответить. Прошлое не вернешь. «Про что ты хочешь узнать?» Решил покончить с вымыслами. Стало противно. Ведь фантазии – сплошной обман. Мальчик сам напридумывал, что будет на юге про других детей. Не мешало бы обуздать детские фантазии, но он не мог себя заставить. А кто бы смог? Нет списка неотложных дел. День предопределен. Час за часом. Не существует позже. Позже – это уже сейчас. Красивые, изящные вещи, дорогие чему-то сердцу, одновременно источник страданий, рождаются из горя и праха. «Так-то вот», – прошептал спящему мальчику. «А у меня есть ты». Думал про снимок, брошенный на дороге. Говорил себе, что должен постараться сделать так, чтобы они ее не забывали, но не знал как. Проснулся от приступа кашля, отошел подальше, чтобы не разбудить сына. Шел вдоль каменной стены, завернувшись в одеяло, то и дело опускаясь на колени, как кающийся грешник. Кашлял, пока не ощутил вкус крови во рту. Произнес вслух ее имя. Решил, что, наверное, звал ее во сне. Вернулся и увидел, что мальчик не спит. «Извини». «Ничего». «Постарайся уснуть». «Как бы мне хотелось быть с мамой». Он ничего не сказал. Сел рядом с маленькой фигуркой в ворохе одеял и чуть погодя заметил. «Имеешь в виду, что тебе хотелось бы умереть?» «Да». «Ты не должен так говорить». «Но это правда». «Не надо говорить о таких плохих вещах». «Не могу не говорить». «Я понимаю, ты постарайся». «Как?» «Не знаю». «Мы остались в живых», — сказал он сидящий напротив жене. От светильника падал слабый свет. «В живых?» «Да». «О, Господи, да что ты несешь? Какие живые? Мы ходячие мертвецы из фильма ужасов». «Прошу тебя». «Мне все равно. Даже если ты заплачешь, все равно, слышишь?» «Пожалуйста». «Перестань!» «Умоляю тебя, я сделаю все, что в моих силах». «Что, например? Давно надо было это сделать, когда в обойме было 3 пули, а не 2, как сейчас. Какая я была дура! Мы с тобой ведь 1000 раз обсуждали. Я бы сама не захотела. Меня вынудили, больше не могу. Сначала даже не хотела тебе говорить, так было бы лучше. У тебя осталось 2 пули, и что дальше? Защитить ты нас не сможешь. Говоришь, что жизнь за нас отдашь. А какая от этого польза?» «Я бы взяла его с собой, если бы ты не мешал. Взяла бы, прекрасно знаешь, самый разумный выход». «Ты говоришь дикие вещи». «Нет, я дело говорю. Рано или поздно они нас догонят, схватят и убьют. Сначала изнасилуют меня, потом его. Они нас изнасилуют, убьют и съедят. А ты не хочешь смотреть правде в лицо. Предпочитаешь ждать. А я не могу, не могу». Она сидела и курила обломок тонкой сухой лозы, словно это была дорогая манильская сигара, изящно зажав ее между пальцами. Другая рука бессильно лежала на коленях, смотрела на мужа сквозь марево от горящего светильника. «Раньше мы говорили о смерти. Теперь перестали. Не знаешь, почему?» «Не знаю». «А я знаю. Она нас настигла. Больше не о чем говорить». «Я тебя не оставлю». «А мне все равно. Все бессмысленно». Если хочешь, можешь считать меня вероломной сукой. Я завела себе любовника. Он может дать мне то, что тебе и не снилось. Смерть плохой любовник. Великолепный. Пожалуйста, не делай этого. Прости. Я не справлюсь один. Тогда брось все. Я тебе не помощница. Говорят, что женщинам снятся сны про несчастье, грозящие их близким. А мужчинам про несчастье, грозящие им самим. А я не вижу больше снов. Говоришь, один не справишься? Тогда ничего не делай. Проще простого. У меня сердце давно не болит. Я с ним покончила раз и навсегда. И уже давно. Ты все настаиваешь, что надо бороться? Не за что бороться. Во мне все умерло в ту ночь, когда он родился. Не проси сострадания. Его нет. Может, ты окажешься хорошим отцом. Я в этом не уверена, но кто знает. Одно ясно. Если ты останешься один, у тебя пропадет желание жить. Я по собственному опыту знаю. Тому, кто совсем одинок, можно только посоветовать придумать себе кого-нибудь. Вдохнуть в него жизнь. Задобрить словами любви. Отдать последнюю крошку хлеба. Защитить от опасности собственным телом. Что касается меня, то я ищу только вечного небытия. Это моя последняя надежда. Он ничего не ответил. Видишь, тебе нечего возразить. Ты попрощаешься с ним? Нет, не хочу. Подожди хотя бы до утра, пожалуйста. Мне пора, она уже встала. Во имя всего святого, что я ему скажу? Ничем не могу помочь. Куда ты пойдешь в этой темноте? Какая разница? Он вскочил. Я прошу тебя! Нет, я не останусь, не могу. Она ушла навсегда. Холод расставания стал ее прощальным подарком. Она сделает это осколком обсидиана. Сам ее научил. Тоньше лезвия, острее стали. Она была права. Без сомнения. Сколько ночей они провели в спорах за и против самоубийства с глубокомыслием философов, обряженных в смирительной рубашке. Утром мальчик не сказал ни слова. И только когда они собрались отправиться в путь, обернулся, посмотрел на место их стоянки и прошептал. «Она не вернется?» «Нет», — ответил он. Всегда такой предусмотрительный, готовый к любым неожиданным поворотам. Идеальное существо, не страшащееся собственного конца. Они сидели у окна в халатах, ели поздний ужин при свечах и наблюдали, как на горизонте горят города. Несколько ночей спустя она родила, в их кровати при свете фонаря. Резиновые перчатки для мытья посуды. Происходило невероятное. Сначала появилась макушка, вся в крови, реденькие темные волосики. Первое испражнение кишечника. Он как будто не слышал ее криков. За окном надвигающийся холод да пламя вдали. Он держал на весу крохотное красное тельце, такое голенькое и беззащитное. Потом перерезал хозяйственными ножницами пуповину и завернул своего сына в полотенце. «У тебя были друзья?» «Да, были». «Много?» «Да». «Ты их помнишь?» «Да, я их помню». «А где они сейчас?» «Умерли». «Все?» «Все до единого». «Ты по ним скучаешь?» «Да». «Куда мы идем?» «На юг». «Ладно». Весь день они шагали по черной дороге, лишь под вечер устроили привал и немного перекусили. Берегли свои скудные запасы. Мальчик достал из тележки игрушечный грузовик и сучком прокладывал для него дорогу в пепле. Грузовик медленно катился. Мальчик изображал шум мотора, было почти тепло, и они уснули прямо на земле, зарывшись в листья и подложив рюкзаки под голову. Его разбудил какой-то звук. Повернулся на бок, прислушался. Медленно поднял голову, в руке револьвер. Посмотрел на сына, а когда перевел взгляд обратно на дорогу, то ужаснулся. Эти подошли так близко, что можно было легко разглядеть идущих в первом ряду. «О, Господи!» – прошептал. Дотянулся до ребенка и легонько его потряс, не спуская глаз с дороги. Они приближались, шаркая ногами по пеплу, поводя из стороны в сторону головами в капюшонах. Некоторые в противогазах, на одном костюм биохимической защиты. Неимоверно грязные, весь в пятнах, опущенные плечи в руках длинной дубинки. Кашляют. Потом с дороги донесся звук, похожий на рев дизельного мотора. «Скорей!» – прошептал он. «Скорей!» Засунул револьвер за пояс, схватил мальчика за руку, поволок тележку среди деревьев и опрокинул там, где они бы меньше всего бросались в глаза. Мальчик онемел от страха, отец притянул его к себе. «Ничего, ничего, надо бежать, не оборачивайся, бежим!» Перекинул оба рюкзака через плечо, и они понеслись по выжженному лесу. Мальчик помертвел от ужаса. «Беги!» — прошептал ему отец. «Беги!» — оглянулся назад. Грузовик все ближе и ближе. В кузове стоят люди, озираются. Мальчик упал. Он его поднял рывком. «Ничего, ничего, бежим!» Он заметил просвет в лесу, решил, наверное, канавы или просека. Оказалась старая заброшенная дорога за стеной бурьяна. Кое-где сквозь пепел проступают участки потрескавшегося асфальта. Заставил мальчика пригнуться. Упали плашмя, прислушиваясь, с трудом переводя дыхание. Различили тарахтение дизельного мотора, непонятно на чем работающего. Приподнялся, увидел крышу кабины грузовика, ползущего по основной дороге. Мужские фигуры в кузове, у некоторых в руках ружья. Грузовик проехал, черные выхлопные газы клубились между деревьями. Мотор явно барахлил, сбивался, чихал, звук удалялся. Присел, стукнул себя по лбу. О боже! Слышно было, как мотор фырчит и глохнет. Потом тишина. В руке револьвер. Не помнил, когда выхватил его из-за пояса. Услышал, как они переговариваются, открывают и поднимают капот. Сидел, обняв мальчика одной рукой. «Шшш», — сказал ему. «Шшш». Через некоторое время мотор опять заработал, скрипя и потрескивая, как старый корабль. Чтобы грузовик завелся, людям пришлось его толкать, и скорость набрать оказалось не так-то легко. Ведь дорога шла в гору. Пару минут спустя мотор зафыркал и опять заглох. Отец приподнялся и поглядел. Прямо на них шел один из этой команды. Их разделяло футов 20, не больше. Они застыли от ужаса. Он поднял револьвер, прицелился. Человек остановился. Одна рука висит как плеть, на лице замызганная мятая маска. Какие раньше носили маляры. Сдувается и раздувается при каждом вдохе-выдохе. «Иди вперед!» Человек посмотрел на дорогу. «Не оглядывайся, смотри на меня! Не вздумай кричать, убью!» Тот сделал несколько шагов вперед, одной рукой придерживая штаны. Неровные дырки в ремне — хроника голода. Другой конец ремня лоснится, об него затачивают нож. Человек отступил к обочине, посмотрел на пистолет, посмотрел на мальчика. Черные круги вокруг запавших глаз. Будто из глазниц человеческого черепа смотрит дикий зверь. Аккуратно подстриженная квадратная борода, судя по всему, пользовался ножницами. На шее татуировка, отдельно напоминающая птицу. Тот, кто носил татуировку, похоже, плохо представлял, как выглядят настоящие птицы. Жилистый, худой. Первые признаки истощения. Грязный синий комбинезон и черная кепка-бейсболка с вышитым названием какой-то давно исчезнувшей фирмы. «Куда вы направляетесь?» «Отошел посрать!» «Я говорю про грузовик». «Не знаю». «Как это не знаешь? А ну-ка сними маску». Человек стащил маску и стоял, держа ее в руке. «Говорю же, не знаю». «Не знаешь, куда вы едете?» «Нет». «Что за топливо?» «Дизельное». «Много его у вас?» «3 канистра по 55 галлонов в кузове». «Патроны есть?» Человек снова оглянулся на дорогу. «Я же велел не оборачиваться». «Да, есть». «Где вы их взяли?» «Нашли». «Вранье, чем вы питаетесь?» «Едим, что попадется». «Что попадется? Хм». «Да». Человек посмотрел на мальчика, сказал. «Ты не выстрелишь». «Надейся». «У тебя в лучшем случае 2 патрона или даже 1. И они услышат выстрел». «Они-то услышат, а вот ты нет». «Как это?» «Так, пуля летит быстрее звука. Не успеешь оглянуться, как она очутится у тебя в мозгу. Чтобы услышать выстрел, нужны лобные доли. И еще кое-что под названием неоторакс и верхняя височная извилина. А их-то у тебя как раз и не будет. Одно месиво». «Ты что, врач?» «Я никто». «У нас есть раненый. Тебе зачтется, если ты ему поможешь». «Я, по-твоему, похож на полного идиота?» «Кто тебя знает?» «Почему ты на него так смотришь?» «Куда хочу, туда и смотрю». «Забудь. Еще раз на него глянешь, я тебя застрелю». Мальчик сидел на земле, закрыв руками голову, выглядывал из-под локтей. «Как пить дать? Мальчишка голоден. Пошли-ка лучше со мной в машину. У нас покормят. А то уперся, как баран». «У вас есть нечего. А ну, вперед!» «Куда это?» «Двигай, двигай!» «И не подумаю». «Нет?» «Не-а». «Думаешь, не убью?» «Ошибаешься. Но я бы предпочел взять тебя с собой. Через милю-другую отпустим на все 4 стороны. Больше нам ничего не нужно. Тебе нас не найти. Даже не узнаешь, в какую сторону мы пошли». «Сказать, что я думаю?» «Что?» «Что ты в штаны быстрее наложишь». Пленник разжал пальцы, ремень упал на дорогу вместе со снаряжением. Фляжка, старый армейский брезентовый патронтаж, кожаный футляр для ножа. Когда отец поднял взгляд от этой кучи на дороге, подонок держал в руке нож. Всего два шага, и он между ним и мальчиком. Ну и что дальше? Молчание в ответ. Внушительных размеров, но оказался на удивление проворный. Нырнул, схватил ребенка, перекатился, вскочил, прижимая мальчишку к груди и приставив ему нож к горлу. Отец упал на колени. Повернулся в их сторону, держа револьвер двумя руками. Прицелился и с расстояния в 6 футов выстрелил. Человек опрокинулся навзничь, в дырке на лбу пузырилась кровь. Мальчик лежал у него в ногах, лицо его ничего не выражало. Отец молниеносно засунул револьвер за пояс, закинул рюкзак на плечо и рывком схватил сына, перевернул и поднял, и усадил себе на плечи. И кинулся бежать по дороге, придерживая мальчика за коленки. Мальчик обхватил руками его голову, весь в крови, немой как рыба.